Глава 19. Новый пост. После целого года, проведенного в путешествиях по канцеляриям и складам от Петербурга до Аяна, после длительных и тягостных разговоров и вынужденного безделья, наконец, все сразу сделано. «Представлю еще один рапорт о том, во что они никогда не верили», — думал капитан. Он торжествовал в душе. Теперь, очевидно, придется признаться, что правительство трусило и верило заведомо ложным сведениям. Компания обманула царя. Пусть Нессельроды и Синявин схватятся за головы. Он внутренне ликовал, представляя себе, как взбесится канцлер, который, когда капитан уезжал из Петербурга, с таким ученым видом, ссылаясь на множество авторитетов, объяснял ему, что делается на Амуре и как тут осторожно следует себя вести. Но открытие совершено. Посты будут поставлены. Если меня накажут за то, что я исполнил, то им позор. Правительству придется признать и подтвердить все мои действия. Да и Николай Николаевич, если он жив и здоров, не будет сидеть сложа руки. А хорош Амур, продолжал размышлять капитан. Река опять была в разливе. Сильный встречный ветер вызывал порядочное волнение и шлюпку подбрасывало. На крутых скалах стоял густой лес из огромных голенастых белых берез. Толстые длинные стволы стеснились в полосатую стену над камнями утесов. Березы сильно качались, стволы их гнулись, зеленые шапки клонились на сторону. Там, на крутых склонах гор, видно, отчаянно выл ветер. Но здесь не слышно было даже шума леса. Его заглушали грохот и плеск волн. Шлюпка пошла к левому берегу. «Вот в этой деревне, капитан, маньчжур торгуют», — сказал Пось. На песке стояла черная мачтовая лодка. На обрыве виднелись амбарчики на сваях и несколько глинобитных юрточек. В небольшом стойбище остановились. Матросы наменяли у геликов свежей рыбы и сварили обед. Торговца еще не было дома. Он, по словам Позя, оставался на тыре. Это был один из тех, кого там судили. Капитан вошел в дом Гелику, где жил торговец. Он смотрел и слушал, как торговались матросы с приказчиками. Невельскому пришло в голову, что китайцы живей маньчжуров. Они веселей, чаще шутят и в то же время держались просто и с достоинством. Хозяина дома, Гелика, у которого выменили рыбу, звали Умкх. Он рослый с могучими плечами. По словам Позя, Умкх знал по-маньчжурски. Сидя на поджатых ногах, он о чем-то рассуждал с приказчиками. «У него отец был китаец», — сказал Пось, кивая на Умкха. «Его мамка спала с китайцем. Про него все говорят, в нем китайская важность». «Действительно, в нем есть важность», — подумал капитан. И тут только сообразил, что и манерой держаться... И всем своим обликом Умкх похож на китайца. Китайцы и земледельцы — гордая древняя нация. К сожалению, сюда попадают охотники легкой наживы, не те, что своим трудом создали одну из древнейших цивилизаций. Торговцы угостили Невельского водкой. Он просил их приезжать на Иски и торговать. Они обещали. Все жители стойбища долго стояли под обрывом у Фанзушек, видимо, беспокоясь за судьбу русского суденышка, пустившегося под парусами в такой ветер. Но шлюпка шла уверенно. Пось сидел на корме подле капитана и говорил, что удивляется, откуда русские взяли, что здесь есть города. «Мидендорф тоже про это всегда спрашивал». «А ты, Пось, держись за русских», — сказал Шестаков. «Тебя тут большим начальником сделают». «Я еще в Петербург поеду», — отозвался Геляк. Матросы засмеялись. «Он в самом деле пойдет далеко», — подумал капитан. Матросы после тыра, где гелики выказали много отваги и явно сочувствовали русским, стали с ними порадушней. «А вот приказчик, что первый-то раз отпускал нам товар в Аяне», — потихоньку рассказывал товарищам Конев, сидя на носу за парусом. Так сказывал, что, мол, не все начальство за капитана. Завойка кричал на нашего-то. Дескать, отпускаю товар, а сам не знаю, что мне будет за это. И, мол, есть генералы, что нашим недовольны. И так, видать, ему не хотелось товар отпускать. А капитан наш этот товар размотал, раздарил, да все по дешевке раздал. Я ему вчерась говорю, дешево отдаем. В России и то за такую цену каждый схватит. Мол, Завойка, говорю, обидится. А он говорит, обойдется все. Мол, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Отчаянный он стал, отвечал Фомин. Как маньчжура ухватил. Ладно, что не ждал, когда маньчжуры нападут. Сам первый ударил. А то бы и его схватили, и нам бы тогда. Эх, я бы тут жил себе вольно, думал Конев, глядя на берега. По службе он был очень исправен и старателен, но офицеров не любил, и капитана всегда поругивал. Все удивлялись, когда он попросился с судна в экспедицию. Еще на родине под Пензой наслышался Конев, как живут беглецы в степи у башкир и киргизов. Видел он потом селения выходцев из Европы и в Америке, и на Гавайях, и полагал, что люди в них живут не хуже, чем у башкир. После того, как повидали на Амгуне землю, и особенно после Тыра, матросы стали совсем по-другому смотреть на здешние места. И хотя еще ни единого русского селения не было на берегах Амура, а вольный Степка сам сбежал от своих, матросы, спускаясь вниз по реке, чувствовали себя так, словно вокруг были знакомые места. Хотя знали они всего лишь несколько стойбищ, да промеривали нынче и в прошлом году фарватеры. Но никто из них еще не ступил в тот темный, грозно качавшийся лес, что стоял на сопках. Погода переменилась, и тучи разошлись. Ярко светило солнце, и Амур стал опять синий, как морской залив. Огромные сопки, теперь уже без скал, но все так же покрытые буйным лесом, обступали его. Шлюпка подходила к знакомым местам. Вдали, весь в яркой зелени, полуостров Куэгда. На нем в прошлом году ночевали, выше не пошли. От него спускались по правому берегу до Японского моря. Нынче опять высаживались на нем. Это то самое стойбище Новое Мео, на устье речки Каморы, где были несколько дней тому назад, где встретили Чумбоку. Отсюда через горы дорога на Иски. Видны знакомые юрты. «Хорошие места», — думает Конев. «Я бы написал домой, заманил, и все бы сюда переселились». Все матросы с удовольствием смотрели на приближавшийся березовый лес. «Ну, Степанов, что задумался?» — спросил капитан у Алехи. «Нравится место?» «Как же! Нравится ваше скородие!» «А что здесь будет?» «Тут?» — переспросил матрос, глядя на тот самый берег, что еще несколько дней тому назад казался пустынным и наводил страшную тоску. Лицо Степанова просияло. «Не здесь, Геннадий Иванович, а он там!» Он показал вдаль, на полуостров. «Что же, там? Город!» — залихватски воскликнул Алеха. «Порт!» — добавил Козлов. «Эллинги!» — подхватил Алеха. «Да, порт!» — молвил озабоченно Козлов, как бы познавая, что до того, как на месте этих дремучих лесов будет порт и город, с матроса еще сдерут три шкуры. Невельскому казалось, что матросы живее интересовались всем окружающим. Дай бог, если после Тыра они поняли, что свое отстаивают, и что бояться тут нельзя, если хочешь снести голову на плечах. Правда, матросы ни слова не говорили о переселении, но похоже было, что эта мысль зашевелилась у них. Он не раз толковал им, что сюда будут переселять народ. Прежде они пропускали эти разговоры мимо ушей. «Конечно, — думал капитан, — первых людей сюда начнут переселять насильно, как все у нас делается. И вряд ли кому захочется ступать в эти леса без принуждения, превращать их в плодородные поля. Люди не предпочтут эту землю той, родной и любимой, с мечтой о которой часто даже матрос не расстается за долгие годы службы. Я и сам люблю свое, Костромское, Сольгаличское. А хотелось бы увидеть, как будут здесь жить люди. Созреет ли тут хлеб? Но падет крепостное право. Будет подъем, движение. Народ хлынет. А день жаркий, летний. Экая теплынь, говорит Алеха. Ветер северяк подует, так сразу осопатит, отвечал ему с невозмутимым видом тунгус Афоня. «Конев у нас все хулит», — думал Шестаков. «А уж сам прицеливается, почем меха, где какая рыба. Он уж знает, чего и мы не знаем». Шлюпка пристала к берегу на устье речки Каморы. Хозяин одной из юрт, геляк Эльтун, сказал, что четверо русских с оленями пришли вчера через горы из Иски, и он проводил их сегодня дальше по берегу, на полуостров Куэгду. Эльтуну за труды дали несколько локтей материи. Чумбока сказал, что завтра придет на Куэгду, забрал мешок и вылез из шлюпки. С геляками попрощались, и шлюпка пошла дальше. Вечерело. Подходили к полуострову Куэгда, названному в прошлом году Константиновским. Совсем стихло. Шли на веслах. Наверху леса и травы. Слеталась мошка. На берегу никого не видно. Ни на обрыве, ни на отмелях. И нигде не заметно дымка от костра. Вот уж и желтые песчаные с камнями и скалами обрывы. «Значит, тут будет город?» — обратился вдруг капитан к Степанову. Матрос оглянулся. «Тут!» Он посмотрел вверх на обрывы и опять оглянулся через плечо на товарищей. «Город будет!» — вдруг хитро улыбнувшись, молвил и Конев. «С Аяном место несравнимо!» Пось в это время думал, откуда и как капитан успел получить повеление от своего царя строить тут город. Аянские русские об этом ничего не говорили. Даже напротив, сказали, что пост будет на Иски. Больше ничего не сказали. Что в Аяне не любят капитана, хитрый пось приметил. Но что капитан мог делать что-нибудь своевольно, вопреки повелениям, геляк не смел предполагать. Шлюпка пристала к берегу, раскинули палатку, а Фоня пошел за дровами. «А вон и наши, Геннадий Иванович», — заметил Козлов. Среди глубоких трав и кустарников к берегу пробирались несколько человек с красными лицами и с белыми платками на головах, обмахиваясь ветвями от комарья. «Верно, наши!» — говорили матросы. Невельской различил офицерские погоны топографа. Вскоре матросы обступили казаков Парфентьева и Беломестного, которые сопровождали офицера. А топограф подошел к палатке капитана. «Ну?» Как в Петровске, спросил его Невельской, приняв рапорт. «Все, слава богу», — отвечал пожилой скуластый офицер, одетый в шинель, несмотря на жару. В заливе счастья строили казарму, магазин и флигель для офицеров. Сквозь эти сведения и разговоры о постройках, запасах и торговле повеяло родным, своим, флотским. Дела команды и поста были как бы семейными, дорогими и близкими. «Мы оленей отводили на Ягель, их нельзя тут долго держать», — говорил Парфентьев. «Шли обратно и с горы увидели шлюпку, Геннадий Иванович. Так скорее стали спускаться», — молвил топограф, подкручивая усы. Он достал из своей сумки карту, на которую нанес прямую сухопутную дорогу сюда, из залива Счастья, через хребты. У топографа и казаков за мысом была разбита своя палатка. Они переехали вечером поближе к капитану. «Ну, как съездили, Геннадий Иванович?» — спросил у капитана казак, притащивший вьюки. «Слава богу, Парфентьев», — отвечал капитан. «Тебя бы с нами», — молвил казаку Козлов. «Чуть в переплет не попали». На другой день с утра выбрали место для поста. Решили строиться на удобной площадке неподалеку от палаток. Застучали топоры. Матросы валили деревья, вырубали кустарники. «Эх, ягоды там, Геннадий Иванович!» — говорили они, спускаясь к обеду с обрыва. «Какой только нет! Малина, смородина и черная!» За день площадка была расчищена от зарослей. Козлов и Конев выбрали длинную лисину, спилили ее, сняли с нее кору и поставили над обрывом мачту. Под флагштоком установили фальконет. Чумбока приехал с Эльтуном. Они пригнали две лодки. Геляки поехали оповещать народ по деревням, чтобы завтра утром собирались все на Куэгду. Позю заодно велено было купить хороший невод для лова осенней рыбы. Капитан знал, что кита скоро пойдет из моря и забьет все речки. Ход этой красной рыбы он видел впервые в прошлом году. Пось вернулся поздно вечером. Привез десяток серебристых китин. «Уже рыба пошла», — сказал он. «Не вот завтра привезут. Я сторговал новый, его старик кончает вязать». Вечером Невельской собрал своих людей. Матросы уже знали, что остаются здесь при шлюпке и фальконете держать пост на реке до осени. А капитан уходит. Вместе с ним отправлялись и Афоня с Позем. Начальником поста оставался Козлов. «Ты знаешь теперь, как обходиться с геликами и с маньчжурами», — сказал ему капитан. «Будь тверд с маньчжурами. Ни на шаг не отступай». Невельской отдал Козлову объявление на трех языках о том, что край до Кореи занят русскими, и велел предъявлять иностранцам, если те войдут в реку. «В случае опасности пошлешь человека по суше в Петровское. Олени остаются тут. Держать часового при пушке и флаге днем и ночью. Да чтобы ночью горел сигнальный огонь». Свечи для фонарей капитан получил с топографом из залива Счастья. «Кто заболеет в Петровское? Если не в силах будет ехать или случится ранение, пошлешь на оленях за фельдшером». Грядущие опасности отчетливо представлялись матросам. Они глядели настороженно и слушали, стараясь все запомнить, чувствуя, что на них возлагается важное дело. Определены были размеры пайков. Матросы тут же обсудили с капитаном, что надо прислать сюда из Петровского. А что попросить Ваяне для зимующих? Охотск должен был доставить туда капитана и вернуться. Спорили много. Конев сказал капитану, что надо немедленно прислать соли из Петровского. «Ты бы сам, Геннадий Иванович, посидел без соли! Чудаки!» — ругал он казаков. «Соль позабыли, а рыба пойдет. Уж соленая рыбка, не то что вяленая!» Невельской сказал, что пришлет. Шестаков разглядывал карту. «А где Корея?» — спросил он. Капитан показал. Матрос прикинул расстояние. «Можно в одну навигацию описать», — сказал он. Капитан и Пось старались угадать, где примерно те заливы и гавани, о которых было так много разговоров в эти дни, и о которых геликам было давно известно. «Видишь, Шестаков, какая широта! Примерно Италия», — говорил капитан. «Помнишь Италию, Козлов?» «Как же!» Когда-то Козлов был в Италии с Авророй. Утром меж пеньков от берез и елей на вырубленной площадке собралась толпа геликов. Матросы с ружьями и казаки выстроились у флагштока. «Братцы!» — заговорил капитан, обращаясь к своей малочисленной команде. «Мы поднимаем на этих берегах русский флаг. Берегите его честь и славу. Не спускайте глаз с реки. Обращаюсь к вам не как к моим подчиненным, а как к дорогим и родным моим товарищам и братьям, в отваге и преданности которых я уверялся не раз. Помните, стоять тут, пока не пойдет шуга. Смотреть в оба. И если кто явится, дать объявление. А нападут биться, не щадя живота. Геликов и маньчжуров не обижать. Живите с ними дружно». Пось все перевел толпе геликов. Невельской сказал, что называет пост Николаевским во имя царствующего императора. Переводчики объявили об этом толпе. Гелики стояли ни живы, ни мертвы. «Хранить вход в реку зорко, братцы!» «Рады стараться!» — к удивлению геликов враз гаркнули матросы. По команде «Шапки долой» головы обнажились. Невельской прочитал молитву. «К подъему флага! Приготовиться!» — скомандовал он. Шестаков встал у флагштока. Все стихли в торжественном молчании. Пось объявил геликам, что в знак того, что русские сюда вернулись и навсегда занимают эту землю, они поднимут флаг. «Пошел флаг!» — раздалась команда. Шестаков стал быстро перебирать руками, и Андреевский флаг пополз вверх. Раздался залп. Ухнул фальконет. Матросы закричали «Ура!». Гелики тоже начали кричать, размахивая руками. После церемонии всем им были розданы подарки. Невельской позвал к себе старых геликов, угощал, беседовал с ними, рассказал, какой русский царь великий, что зовут его Николай Павлович и как он послал его сюда. Капитан просил Геляков при случае всюду и всем объявлять, что здесь теперь русские. После обеда геляки стали расходиться. Утром все готово было к отъезду капитана. К палатке подвели оленей. Поси и Афоня навьючили двух, а пятеро шли под верхом. «Так, значит, Козлов, чуть что в Петровское», — говорил капитан. «Так точно, ваше скородие. Чуть что в Петровское». Козлов был хозяйственный человек. При нем оставался грамотный Шестаков. Теперь у Козлова были пост, люди, шлюпка, пушка, продовольствие. Он знал, что надо, как велел капитан, людям дать задание, чтобы не томились и не скучали. «Занятий хватит», — думал Козлов. «Дай бог управиться. Лес заготовить на тот год, чистить место». Оставались олени. Это для сообщения с Петровским и на мясо в случае голодовки. «А уж чуть что в Петровское», — твердил Алеха, испуганно глядя на собравшегося к отъезду капитана. «Уж там все», — отвечал Конев. «Так все ясно», — еще раз спросил капитан Козлова. «Все, ваше скородие. И Геляков не обижать. Само собой, Геннадий Иванович. Да ничего не брать у них даром». Капитан обнял и перецеловал всех своих матросов по очереди. «Будем крепко смотреть», — говорил ему растроганный Фомин. «До будущей весны, братцы». Как всегда, жаль ему было расставаться со своими спутниками. У всех на глазах были слезы. «Нечего жалостить их и себя», — подумал капитан и, опираясь на костыль, забрался на оленя. «Так, полушубки я пришлю», — сказал он. «Уж скоро на ночь часового придется одевать потеплее». Поси и Афоня уселись на оленей верхами. «Ну что, капитан, поехали?» — спросил Афоня. «Поехали». Афоня крикнул по-тунгусски, и олени пошли. Невельской въехал в заросли травы. И все скрылось. Река, матросы. Только вдали громоздились над травой горы правого берега. И казалось, что они совсем близко, и что нет за этой травой широченной реки, что трава так и тянется до их подножий. Синело ясное небо в редких облаках. Чумбока тоже ехал на запасном олене. Он провожал капитана до устья Каморы. Капитан улыбался, кротко и счастливо. У него было хорошо на душе, что пост поставлен, объявление на трех языках даны Козлову. Матросы оставались охотно, хотя и грустили. Конев, подлец, даже его слеза прошибла. Вскоре миновали заросли травы и снова выехали к реке. Через час были в стойбище Новое Мяо. Здесь остановились, опять беседовали со стариками. Начались взаимные расспросы. Договорились, что геляки за плату будут возить сюда грузы с Иски. Наконец все решили, вышли из юрты и стали опять ладиться на оленей. «Так я, капитан, тут остаюсь», — сказал Чумбока. «Да, ты тут нужен». «Мне не хочется на Иски». «Из-за Орлова?» «Нет, Дмитрий хороший, я не боюсь его. Знаешь, капитан, ты подумай хорошенько, я тут помогать буду. Я твой помощник, помогаю тебе». А ты мой помощник, помогаешь мне. И я буду здесь говорить, что русские пришли. Я скажу всем, что земля эта будет защищаться русскими, так? Да, говори смело. Если волос упадет с твоей головы, скажи, что капитан от Иски сразу найдет обидчика. Тебе надо что-нибудь из вещей? Дай мне выбрать хороший нож и топор. Больше мне ничего не надо. А когда захочешь увидеть меня, скажи Позю. Геляки меня найдут. Я буду на Мяо жить. Здесь. Пусть весной Дмитрий сюда приезжает. Я ему помогу. Прощай». В дверях юрты стояла голоногая, широколицая, молодая, свежая и плотная гелячка. За нее прятались малыши. Чумбока посмотрел на женщину и хотел что-то сказать, но не знал, как начать, и улыбнулся виновато. Капитан и так все понял по одному его взору и по улыбке, а у самого кольнуло сердце. Олени пошли по тропе вдоль речки. Лес сразу скрыл путников. Тощие, но высокие деревья густо росли на низком обрыве над потоком. Вскоре исчезли и Амур, и горы дальнего берега, и даже небо не стало видно за широкими и густыми вершинами деревьев. Капитан впервые вступил в Амурскую тайгу. Он подумал: теперь в Петровское, а потом в Аян и в Иркутск.